Двуликий Эрос. Теннесси Уильямс в одной из своих лучших пьес «Орфей спускается в ад» круто и небрежно замешивает символику разных уровней эпох. Первый, с заглавия, бросается в глаза античность. Орфей, изобретатель музыки, чьи звуки двигали камни, укрощали зверей. Это тоже есть в пьесе. Вэл Зевьер, чужак-одиночка с гитарой, потрясает основы маленького городка где-то в Южных Штатах. Он забредает сюда, чтобы за короткое время пленить полубезумную аристократку Кэрол и простолюдинку-иммигрантку Лейди Торренс и погибнуть за непохожесть и вмешательство. Что до символики христианской, то внимательный читатель и зритель тут же, по появлении пьесы, это было в 1955 году, учли неслучайное фонетическое совпадение имен Ксавьер Сейвер, «Спаситель», и в этой связи несомненную ассоциацию «Lady» с «Our Lady» — «Богоматерь». И так далее со всей новозаветной атрибутикой пьесы, в которой герои распинают в Страстную субботу. Это обстоятельство не совсем ясно, наверное, имеется в виду срединность положения между смертью и воскресением. Впрочем, мне не вполне понятна вообще вся христианская символика, заложенная Уильямсом. Более того, мне кажется, что она при всей своей демонстративности не имеет значения. Играет роль символика античная, но, пожалуй, не та, не орфеевская. Разве что Орфей по номинативности вызывает к осмыслению орфиков, которые чтили тайное предание, оставленное им в наследство Орфеем, и знали особые обряды, необходимые для освобождения души, заточенной в темнице тела. Этот тезис Уильямс прокламирует открыто. «Все мы приговорены к пожизненному одиночному заключению в собственной шкуре». Логично предположить, что из такого заключения следует вырваться. Путь указан — телесность. «Мы, — говорит Вэл Зевьер, — не знаем друг друга. А как узнаешь? Когда-то я думал на ощупь». На ощупь. Вроде бы на ощупь он и узнает леди Торренс. Она, дочь погибшего в пожаре виноградаря итальянца, вышла замуж за местного воротилу небольшого масштаба Джейба Торренса. Муж намного старше, брак несчастлив, но терпим. И тут является чужак с гитарой, которому она самозабвенно отдается, отчего из-за косности окружающего общества гибнут оба. Любовник, может, и не слишком хорош сам по себе, но напоминает о насыщенной любовью атмосфере виноградника отца леди, который замечателен был беседками для влюбленных пар, пока его не сожгли местные куклус-клановцы, за то, что старик предоставлял приют в беседках и неграм. Тут надо решительно отстраниться от всякой социальности, которую по сей день ищут и находят критики в Орфее. Чужак Вэл не чуждый обществу элемент, а лишь катализатор сексуальных отношений, загнанных вглубь ханжеской традиции, подавленных правильностью размеренной жизни городка. Вэл, не забудем, что его полное имя — Валентайн, имя хрестоматийного влюбленного, не более чем сперматозоид, оплодотворивший жизнь леди и всей ее среды. И главное для понимания всей этой истории. На самом деле, не против негров выступили местные старейшины, а против беседок свиданий, против самой идеи жизненности и любви. Кстати, в скобках, но в скобках очень открытых, хорошо бы напомнить, что самые праздничные казни куклус-клана совершались над теми неграми, которые были обвинены даже не в убийстве белых, а в сожительстве с белыми. Потенциально скобческая энергия мужского братства, апеллирующая в конечном счете к образцам монашеских орденов Средневековья, к их обетам безбрачия и целомудрия, восстала против витальных, веселых, всемогущих эмоций. Вот и в пьесе Уильямса негритянский образ мелькнул не как символ социального неравенства, а как раз наоборот — неравенство психофизиологического, только в противоположную сторону, с преимуществом черной расы. Вернемся ко времени, к античной символике. Расстановка сил в Орфее свидетельствует о столкновении двух мощных начал — бога любви Эроса и бога смерти Танатоса. А естественно и противоречивом сплетении любви и смерти Уильямс заявляет с самого начала, образом Кэрол, который ездит с любовниками на кладбище. «Расстилайте одеяло среди надгробий на Кипарисовом холме, там местный приют для покойничков». И еще более цинично. «Садитесь в мою машину, везите меня на Кипарисовый холм, послушаем, о чем толкуют покойнички». Но постепенно по ходу действия слиянность Эроса и Танатоса ослабляется, зато усиливается их антагонизм. Танатос, оказывается, в пьесе олицетворен в образе мужа леди, смертельно больного Джейба Торренса. На это настойчиво намекает автор, один раз даже говорит в открытую: «Он похож на саму смерть». Эрос тоже олицетворен, но не столько в человеческом облике любовников Лейди и Вэлла, сколько в образе виноградника, который Лейди упорно воссоздает в своей нынешней жизни. Воссоздает самым буквальным образом, декорируя под виноградник свою новую кондитерскую. Она делает это совершенно осознанно, мстя за долгие годы подавленности своей любовной энергии, компенсируя скудность сексуальных эмоций искусственной зеленью, муляжами виноградных гроздей и тому подобным убогим реквизитом плодородия. А когда Лейди узнает, что виноградник ее отца был сожжен именно под руководством ее нынешнего мужа, затея вырастает до тотального символа. «Теперь он умирает, и я хочу, чтобы перед смертью он увидел, виноградник снова открыт. Услышал, как виноградник, который он когда-то сжег, воскрес из мертвых, здесь, сегодня, в то время, когда он сам подыхает». Но все оборачивается трагически. Побеждает все-таки не Эрос, а Танатос. Возродившуюся к новой жизни Лейди убивает полумертвый Джейб, а ее любовника линчуют его приспешники. Вырваться из темницы собственного тела Лейди не удалось. Она осталась в смертельном одиночестве. Смерть — всегда одиночество. Выхода к жизненным связям не произошло. Случилась лишь трагически закончившаяся попытка узнать другого человека на ощупь через телесную любовь. Такой разворот событий, такой финал не случайен для Теннесси Уильямса и обусловлен особенностями его личной сексуальной ориентации. Победа Танатоса над Эросом находит отражение гомосексуализм Уильямса, его трансформированный в художественную форму протест против витальной силы нормальной любви. Да и сама эта любовь в пьесе вовсе не так нормальна. Вэлл занимается ею либо на кладбище, в случае с Кэрол, либо у самой постели умирающего с Лейди. Стоит еще обратить внимание, что Вэллу, при всей его мужской силе, о которой говорится впрямую, женщины, по сути дела, не нужны. И Кэрол и Лейди едва ли не силой принуждают его к совокуплению. В этом Вэлл Зевьер не одинок среди мужских образов Уильямса. Например, в «Лете и дыме» Джон отвергает Альму по причине ее недостаточной духовности. Уильямса вообще носитель духовности мужчина. Шеннон в «Ночи игуаны» отказывается от прямо и косвенно предлагающих себя совершенно разных женщин, от знойной самки Максин и утомленной собственной девственностью Ханны. По сути дела, один только Стэнли Ковальский из «Трамвая желания» — полноценный мужчина. Но он, кстати, вызывает отвращение своей супермужской основой. Кроме того, в этой пьесе в истоке всей коллизии — гомосексуальный конфликт. Бланш, такой, какая она есть, сделала психическую травму, полученную в молодости, когда она застала своего мужа в постели с мужчиной. Целиком на гомосексуальной тематике построен сюжет пьесы «Внезапно прошлым летом». И, пожалуй, выразительнее всего проясняет сексуальные склонности Теннесси Уильямса его изображение гетеросексуальной половой любви. О животном образе Стэнли я уже упоминал. А вот примечательная реплика из «Лета и дыма». Папа с мамой занимались любовью, папа пыхтел и хрюкал, чтобы высказать страсть. Здесь мы затрагиваем важные, может быть, принципиально нерешаемые вопросы. Насколько произведение искусства связано с личностью творца? В каком соотношении находятся эти явления? Следует ли воспринимать текст вне отрыва от биографии? Нужна ли биография художника вообще? Случай Теннесси Уильямса, мне кажется, убедительно свидетельствует о том, что дополнительное знание обогащает. Пьеса «Орфей спускается в ад» предстает значительно более многогранной и интересной, если углубляться в проблемы психологические, а не социальные. Социальность — лишь фон, точнее, легкий флер, наброшенный на бездны души. Эти бездны есть смысл рассматривать и исследовать. Не замечать их, отворачиваться от них, значит обеднять и авторский замысел, и авторские осознанные или подсознательные мотивы, и в конечном счете свое восприятие. В том советском сборнике Уильямса, который я прочел перед спектаклем, «Орфей спускается в ад» оказывается антироссийской пьесой. Подозреваю, что дело тут не только в институализированном ханжестве, но и в простом невежестве. Автор комментариев, может, не стал бы писать то, что написал, если б знал, что отец Теннесси Уильямса — настоящий мужчина, мачо-мен, презирал сына за женственность и звал не иначе, как мисс Нэнси. Странным образом я ни слова не сказал о спектакле, хотя странного тут ничего нет. Пьеса и связанные с ней вопросы куда увлекательнее, чем поставленный по ней спектакль в Бродвейском театре «Нил Саймон». Собственно говоря, спектакля и нет. Есть сольное выступление выдающейся актрисы Ванессы Редгрейв, которая решает роль Лейди остро, резко, местами гротескно и очень смело. 52-летняя Редгрейв даже позволяет себе раздеться догола на сцене. Все остальные настолько ниже, что полноценного спектакля, повторяю, не получается. Есть отличная пьеса и отличная актриса в главной роли. что немало. 1989 год. Сошествие в рай. От Севильи до Южного Бронкса. Неизменная привлекательность образа Дон Жуана, трактуемого почти 4 столетия, объясняется почтением и завистью мужчин-творцов к этому персонажу. Чем он берет женщин? Почему они ему уступают? Куда более редкие женские трактовки мотивированы тем же, даже более лапидарные и откровенны. Стихотворение Цветаевой прямо начинается. «И была у Дон Жуана шпага». Клишированное сознание немедленно ставит рядом с Дон Жуаном другого героя, прославленного теми же победами — Казанову. Однако благодаря мемуарам лаборатория Казановы открыта. Мы видим его сугубо индивидуальный подход к очередному объекту, его метод и технику, и очарование исчезает с загадкой. Образ Казановы тоже интерпретируется, что блестяще показал Феллини, но это упражнение умозрительное, вне эмоциональное. Совсем иное дело Дон Жуан, который ведет себя как герой не культурный, а мифологический. Попросту видит женщину, набрасывается. Севильский любовник не утруждает себя рефлексией, как не рефлексировали же Зевс или Геракл. Понятно, что такое поведение можно либо принимать, как оно есть, либо отдаться на волю широчайших толкований. По преимуществу мифологическим существом Дон Жуан остается в большинстве литературных фантазий на эту тему. Пушкин — исключение, об этом ниже. Со времен Тирса де Малины, который в начале XVII века первым внедрил в культурный обиход легенду о придворном короля Кастилии, соблазнителе Доне Хуане Теннорио, предлагалось множество ответов на вопросы, чем берет и почему дает, ни один из которых удовлетворить не может. Уже поэтому новая серьезная попытка разгадать тайну Дон Жуана заслуживает внимания. Тем более, что всякий шаг в понимании мифологического архетипа есть шаг к познанию самого себя, поскольку человек — носитель всех человеческих возможностей, особенно донжуанских, по крайней мере, в мечтах. Американский режиссер Питер Селлерс, театральный «Enfant terrible», молодой, 30 с небольшим лет, похожий на «Золотого петушка», блондинистый панк, поставил все три оперы Моцарта, созданные им по либретто Лоренцо де Понте «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». В год Моцарта, 200-летие со дня смерти, переделанные для телевидения спектакли пошли по всеамериканскому 13-му каналу, став таким образом достоянием масс, а не кучки эстетов. Это расширение аудитории важно, поскольку речь идет о переносе фигаровских коллизий на Нью-Йоркскую 5-ю авеню, в миллионерскую квартиру на 52-м этаже небоскреба, а донжуанских подвигов в тот же Нью-Йорк в Южный Бронкс. Под божественный звук и увертюры камера движется по страшным зимним кварталам, мимо заброшенных домов с выбитыми стеклами, трупов замерзших крыс, брошенных разбитых автомашин, пылающих мусорных баков, возле которых греются бродяги. Дело не в нищете. Есть места куда хуже, но нет места в мире страшнее Южного Бронкса. Самым безрадостным пейзажем его делает триумф идеи распада. Я бывал в жутких трущобах. Фавелах Рио, например. Но там это и были кротовые норы, куриные насесты. А тут отличные дома, построенные на десятилетия и превращенные в многоэтажные помойки. Не просто убожество, но и разруха, разложение, деградация. На этом фоне возле продуктовой лавки «Фамоза Гроссери» и появляется моральный деградант Дон Жуан, ладный чернокожий парень с прекрасным баритоном и неприкрыто порочными наклонностями, насильник и бандит, овладевающий разноцветными нью-йоркскими женщинами и меняющий отношение к длинной череде своих литературно-театральных тезок. Во всяком случае, после Селлерса слушать музыку Моцарта и встречать упоминания о Дон Жуане так, как прежде, невозможно. Дон Жуан. История вопроса. Совершенно не ясно, что написал Моцарт, трагедию или комедию. За 200 лет этот вопрос не прояснился. Случай в искусстве нередкий, взять хоть «Вишневый сад». Полное первоначальное название оперы — «Дон Жуан» или «Наказанный развратник». Веселая драма в двух актах. Куда уж веселее, если действие открывается убийством, а в финале герои черти утаскивают в преисподнюю. Отсюда и непонятность заглавного персонажа, сродни гамлетовской. Кто он такой? Каков он? Отсюда и множественность трактовок, и хулиганская дерзость Селлерса. Хотя внимательное чтение первоисточников покажет, что американский режиссер обратился, минуя позднейшей версии, к изначальному Дон Жуану, созданному Тирсо де Малиной, испанским драматургом и монахом. То, что ограниченный в реализации желаний монах пустил развиваться вместо себя свой вымысел, ясно, но это проблема Тирса, нас же интересует самостоятельная жизнь его героя. Из всех знаменитых дон-жуанов Селлерсу явно ближе именно этот. У Тирса он мерзавец, причем даже не очаровательный. И в окружающем его мире нет гармонии. Везде предатели, грабители, убийцы. Как в Южном Бронксе. Для своего времени сочинение Тирса воспринималось, вероятно, как полемическое. Еще его старший современник Лопе де Вега мог писать: «Истинная любовь имеет только самые чистые цели, а тот, кто стремится к плотским утехам, не лучше зверя». Для Тирса лозунги Возрождения уже не были очевидны. Его Дон Жуан — наш современный, постренессансный, порочный человек, для которого любовь и есть секс, а победа неотрывна от унижения побежденного, в том числе и в любовном поединке. Дон Жуан хвастается с уличной простотой. «Я действительно мастак девушек бесчестить». И никто в характере его поступков не сомневается. Родной дядя говорит: «Ты насилие опять беззаконник совершил». В этой реплике все слова значащие. Дон Жуана пугают Божьим судом, но он беззаботно отвечает: «До него еще далеко». Герой Моцарта не раскаивается даже при виде развершейся гиены огненной, а герой Селлерса о том и не задумывается потому, конечно, что страшный суд уже идет в Южном Бронксе ежедневно. Если для Возрождения мир был театр, а люди в нем актеры, то Селлерс вспомнил, что в театре есть и другие должности — уборщики, грузчики и прочие люмпины, населяющие нью-йоркские трущобы. Селлерс, как пчела, главный постмодернист природы, собрал и пустил в дело достижения предшественников, накопившиеся за 4 века. От испанского дворянина до инженера на Азауральском авиазаводе Василий Федоров, от суперлюбовника до жертвы похотливой Донны Анны Бернард Шоу и импотента Карл Чапок. К счастью, Селлерс не читал поэму Федорова, что навсегда отбило бы у него охоту обращаться к этому образу, но сочинение многих других авторов учел. Мюссе сформулировал неразборчивость Дон Жуана. «Из ароматной сферы будуара, смотрите, вот бежит он на чердак продажной потаскушки». Мольер еще раньше обозначил важный мотив пансексуальности, задолго до фрейдистских трактовок. «Сгонорель», — говорит слуге Донны Эльвиры, — «будь уверен, что он бы и не то еще сделал ради своей страсти и заодно женился бы и на тебе, и на ее собаке, и на ее кошке. Сейчас бы сказали все, что движется». Совсем иной Дон Жуан Байрона, там вообще не в нем дело. Просто удобный герой для эпических надобностей. Гофман мог научить вниманию к деталям, украшающим его пылкий, но скучный рассказ. Когда Донна Эльвира поносит изменника штампованными проклятиями, Липарелло замечает: говорит, как пишет. У Селлерса Эльвира появляется в леопардовых рейтузах, и с ней все, в общем, ясно. Гофмановский же Дон Жуан нашего современника вряд ли заинтересует. Романтик, искатель идеала. Актуально разве что флоберовское понимание поисков, при котором близость с женщиной — вечная разгадка ребуса. Наслаждение удивляет, спокойствие до него, спокойствие после. Я всегда подозреваю, что за ним скрывается что-то. И умножение опытов облегчения не приносит. Что такое много любовниц, сравнительно с числом остальных женщин? Сколько найдется женщин, которые не знают меня и для которых я до ныне ничто? Я помню алкаша, который налил поочередно из всех стоявших на столе бутылок и заплакал, поняв, что не сможет выпить все. Отдельно стоит русский Дон Жуан, который никак на Питера Селлерса не повлиял. Но сказать о нем необходимо уже потому, что он русский. Пушкинский герой — явление шекспировского психологического театра, а в Дон Гуане нет ничего привычно мифологического, рокового. И Донну Анну он побеждает искусством, в точности, как Ричард III леди Анну. Но главное — антиплотскость, асексуальность Дон Гуана. Не зря он лучше всех отзывается о некой Инезе, привлекшей его печальным взором, голосом, который тих и слаб, как у больной, помертвелыми губами. Если это и чувственность, то не Дон Жуановская, а извращенная. Некрофильские мотивы усилены страстью героя к вдове, сценой ухаживания у могилы, единственным в каменном госте любовным эпизодом с Лаурой у свежего трупа, беседой с объектом вожделения о смерти. Вдобавок Пушкин в окончательной редакции изъял введенный было телесный порыв Дон Гуана к Донне Анне. После ее обморока следовало: «О, как она прекрасна в этом виде! В лице томления, взор полузакрытый, волнение груди, бледность этих уст!» Целуют ее. На поцелуй Донна Анна соглашается и в беловом варианте. «На, вот он!» Но поцеловаться герои не успевают. Стучится мертвец. Цветаева хоть и признает мужское начало Дон Жуана, шпага, и у нее даже, как у Селлерса, возникают уголовные аллюзии, «Я посылаю тебе улыбку, король воров», но в целом ее Дон Жуан тоже бесплотен. уже тем, что посторонен, почти потусторонен. Он предельно чужой, не наш, ему нечего делать в серьезной, зимней, озабоченной не плотью, а духом стране. Моей отчизне негде целовать, нет у нас фонтанов и замерз колодец, а у Богородицы строгие глаза. Короче, в дахе медвежий и узнать вас трудно. Подсознание мужчины. Нет либеральнее Богородицы, чем в сегодняшнем Нью-Йорке. И даха не нужна даже в таком припорошенном поземкой городе, который показывает Селлерс. Мы тут всего на 2 градуса севернее Севильи, а пол южного Бронкса и говорит на том же языке. Но это отнюдь не означает, что перенос действия идеи совершился так уж просто и легко. Прежде всего, опера Моцарта сохранена во всей целостности. Ни ноты не упущено, все партии исполняются на безукоризненном итальянском. Канва соблюдена точно. Здесь возникает всегда острый вопрос об инсценировках и экранизациях вообще. Что делать с классикой? Вечный спор. Прочитывать ее буквально или осовременивать. На самом деле спор бесплодный и даже бессмысленный. Классику есть резон ставить тогда, когда трактовка способна добавить нечто существенное к оригиналу. Меня всегда смущало добросовестное исследование образцу. Послушание — достоинство подмастерья, а не мастера. Я смотрел фильм «Сирано де Бержерак» и думал, что как бы блистательно ни играл Жерар Депардье, никакого Сирано Депардье не останется, будет лишь Сирано Растана, как и был раньше. И я признателен актеру куда меньшего калибра Мелу Гибсону, хотя бы за одну только сцену, в которой на вопрос «Полония, что вы читаете, милорд?» его Гамлет заглядывает в начало и констатирует. «Слова!» — открывает книгу на середине и уже удивленно убеждается. «Слова!» — смотрит в конец и совсем раздражается. «Слова!» Обнаружить в истертой веками реплики новый смысл — это достижение. И я уже никогда не прочту этот эпизод так, как прежде. По тем же причинам мне кажется школьным пересказ «Вишневого сада» Питером Бруком. Но я, не отрываясь 3,5 часа, следил за телевизионными похождениями Дон Жуана. При всей модернизации места и времени Питер Селлерс ничуть не осовременил образ действия оперы. Более того, он возвратил замысел автора и суть образа к их истокам. Чтобы осознать это, надо вспомнить, что моцартовский Дон Жуан шокировал современников. Моцарт первым ввел в музыку категорию ужаса в чистом виде. Даже заменил по ходу концовку, внедрив инфернальные аккорды. Даже передал партию традиционно ангельских атрибутов, тромбонов, чертям. Это ощущение кошмара, воспринимаемое людьми XVIII века, утрачено сейчас за гармоничной музыкой, яркими декорациями, нарядными костюмами. Какой уж там ужас, если вокруг сплошные маркизы. Редуцировать зрительское сознание невозможно. Все мы люди своей эпохи. Но можно подровнять сцену под уровень партера. Потому и понадобился Селлерсу «Южный Бронкс», чтобы возродить первоначальное впечатление. То же самое с центральным образом. Если благодаря усилиям просветителей и романтиков очаровательный мятежник Дон Жуан являлся в костном обществе беззаконной кометой, то Селлерс рационализировал метафору. Беззаконный значит вне закона, бандит. Безобразие Дон Жуана, возмутительное для Тирса, не трогают прошедшего сквозь сексуальную и иные революции сегодняшнего человека. Факт соблазнения не оскорбляет наши искушенные чувства и разум. Скорее, напротив, в эпоху специализации профессионализм Дон Жуана вызывает уважение. Потому соблазнение превратилось в спектакле Селлерса в изнасилование, еще рождающее в душе протест. Прославленная ария «Вива ля либерта» не может сейчас прозвучать так, как звучало на примере за 2 года до французской революции. Страстно кричать «Да здравствует свобода!» можно на Красной площади или на Тяньаньмэнь, но довольно нелепо на американском телеэкране. Оттого у Селлерса Дон Жуан раздевается под эту музыку, явно имея в виду и сексуальную свободу тоже. Режиссер не сгущает краски. Если кто и сгустил их, то мы. Точнее, время. Нельзя проиллюстрировать современному ребенку категорию скорости, рассказывая, что от Москвы до Петербурга можно домчаться на лошадях аж за 3 дня. Такие поправки со всеми героями и коллизиями. Вместо красивой пирушки — грабеж продуктовой лавки. Вместо шампанского — виски из горлышка, гамбургеры из Макдональдса. Героин — и о наркотиках написали классики. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит, гвалдеквивир. Но самое ценное в том, что Селлерс догадывается о внеисторическом и внесоциальном подсознании Дон Жуана. По сути, выведен не образ соблазнителя и насильника, а его сущность, изнанка, негатив, идеи мужчины. Не убоявшись обобщения, Селлерс восстановил мужское подсознание по преимуществу донжуанское, причем донжуанское в изначальном, простом, физиологическом, чтобы не сказать, животном смысле. Его герой — терминологически безоценочное существо мужского пола, как в анкетах. Режиссер проводит знак равенства между статистическим мужчиной и своим донжуаном. Отсюда и ход, который поначалу кажется постановочным фокусом. Роли Дон Жуана и Липарелла исполняют неразличимые братья-двойняшки – Юджин и Герберт Перри. Будь такая возможность, и Дон Атавия, и Мазетта, и сам Командор оказались бы их близнецами, только где найти выводок поющих братьев? Криминальный негодяй из телеопера – естественный мужчина. Его поступки – не отклонение нормы, погребенные под наростами цивилизации и измышлениями искусства. В постановке есть примечательная сцена. Дон Жуан и Липарелла пьют кока-колу и беседуют под звуки огромного переносного приемника, который транслирует арию Керубина из «Свадьбы Фигаро», ту самую знаменитую «Мальчик резвый и кудрявый, влюбленный, с ранних лет женской лаской, прельщенный». Бандиты пьют, закусывают, слушают, как Фигаро увещевает любвеобильного Керубина. Не пора ли мужчину стать? Он и стал, подрос, и вот он. О каком наказании может идти речь, если все проистекает натурально? Когда в финале Дон Жуана утаскивает по сцену, Селлерс выводит ребенка в белом и воздушном. Ангела Господня, потому что герой уходит вовсе не в ад. Все уже с самого начала происходит в аду, в Южном Бронксе. Ниже и страшней некуда. Это по Селлерсу, с другими местами знакомому хуже, сравни у Бродского «Страшный суд» — «Страшным судом», но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай. Дон Жуан, наконец, добивается блаженства, попадая туда, где его дожидаются симпатичные грешницы. Овладевая женщинами в земной жизни, он и репетировал без конца это наслаждение, кратковременно достигая в атаках обладания райских пределов. Достижимых, кстати, и другими путями — сублимацией мужского начала. Не зря Дон Жуан достаточно рационален, чтобы подсчитывать свои жертвы, и отчет о триумфах выглядит примером из задачника. 640 итальянок, 231 немка, 100 француженок, 91 турчанка и так далее. Одних испанок — мильтре. Так снайпер делает зарубки на прикладе винтовки. Так торжествуют в столетиях на всех меридианах идеи триумфа как уничтожения, самоутверждение как унижение, преодоление как попрание, победа как порабощение. Вовсе не обязательно мужскому подсознанию проявляться сугубо по-мужски. Важно, что оно есть, что оно таково. То есть страшно, и близнецы Дон Жуаны, все в черных усах или все в черных беретах, строятся в шеренги, колонны, бригады, армии, повзводно, понародно, подержавно. Все рады в рай. И грехи пускают. 1991 год.